Глава 26. Я мог бы попробовать снять рунную ловушку. Она не выглядела слишком сложной, но не стал этого делать. Ни к чему. Зачем лишний риск, когда в школе есть преподаватели, которые могут сделать это лучше меня? К тому же, это не выглядело обычной ученической шуткой. А значит, пусть они в этом и разбираются. Мы с Нарышкиным спустились вниз, рассказали дежурным о случившемся, а дальше история завертелась. Засуетились преподаватели. Из Белозерска нагрянула полиция, и в результате общага Китежа до полуночи была похожа на потревоженный муравейник. К тому же в процессе выяснилось, что на двери в мою комнату есть еще одна руна смерти. Я обнаружил ее, когда решил переодеться. На мне до сих пор была одежда, в которой я тренировался с ткачом, и она довольно сильно попахивала. Первые шаги полиции никаких результатов не принесли, что для нас с княжичем не стало сюрпризом. Если кто-то и в самом деле хотел нас убить, то он не планировал так быстро попадаться, а значит, смог замести за собой следы. Кстати, сразу следом за полицией приехал и Жемчужников, которому Нарышкин на этот раз звонить не отказался. Дядя Игнат прибыл в компании какого-то незнакомого нам с Лёшкой человека, которого он представил довольно просто. Это наш друг из тайной канцелярии. У барона был целый ворох бумаг, которые давали ему право, как официальному представителю рода Нарышкиных, совать нос в дела полиции. Поэтому был в курсе всего, что им удалось выяснить. То есть, по сути, пока ничего. На ночь нас с Нарышкиным отправили в медицинский блок. Я так понимаю, чтобы ночью не случилось еще какой-нибудь ерунды. Нам в охрану даже пару полицейских выделили, которые разместились в приемной. «Чувствую себя как заключенный какой-то», — пожаловался Лёшка, глядя в окно на ночной школьный парк. «Сижу за решеткой в темнице сырой». «Ну, не за решеткой, а просто под охраной», — сказал я, вытянувшись на кровати и положив руки за голову. «Просто ты важная персона, вот тебя и охраняют». «Тебя тоже, между прочим». «Да нет, ты же все-таки у нас из княжеского рода, а не я. Особо приближенный к императору и все такое». «Отвали, Макс». Он отошел от окна, уселся на кровать и снял ботинки. «Кто это сделал, как ты думаешь? Юрасов или Шуйский?» «Черт его знает. У тебя здесь врагов немало, а у меня еще больше. Хотя я и не княжич, а всего лишь виконт». «Что с того?» — хмыкнул Нарышкин и завалился на кровать. «В твоем случае титул никакой роли не играет. Некоторым ты вскоре начнешь мешать похуже князя какого-нибудь. С чего это ты взял?» «Да так. Предчувствие такое. Будем считать, что во мне зарождается дар предсказания». Он помолчал немного, а затем цокнул языком. «Нет, Юрасов вряд ли. Он все-таки в кленовом классе учится, а не в багровом, где у нас все-таки лучшие рунологи». «Это еще ничего не значит. Шуйский со мной в одном классе учится, а с рунологией у него получше, чем у меня», — сказал я, припомнив его ответы на уроках. «Между нами говоря, он вообще парень толковый. Просто сам по себе говнистый и друзей выбирает таких же». «Да знаю», — лениво ответил княжич. «Он по рейтингам после тебя второй. Кстати, я все никак понять не могу, как ты умудряешься первое место в классе занимать, если ты императоров путаешь?» «Так-то я на курсе в первой тройке», — напомнил я ему. «Ну а то, что я их путаю, небольшая проблема. Нечего было одинаковыми именами называться. Зато у меня по остальным предметам все в порядке. Даже улитка мне пятерки ставит, зараза такая». «Кстати, насчет Шуйского можно было бы и подумать. В темных классах тоже углубленную рунологию читают. Так что в теории все возможно. Есть только один нюанс. Раньше пятого класса к таким рунам нас не допустят. Даже если предположить, что он какой-то гений, для ученика второго класса это выглядит слишком сложным». «Ну, не знаю», — сказал я, раздумывая над собственными возможностями. «Да, по большей части я должен был благодарить за это Дориана, но очень многому я научился сам. Конечно, с учетом того, что имел при этом гораздо более высокий запас магической энергии, чем кто-либо еще в моем возрасте. Но это уже другое дело. Так, за разговорами и разными предположениями, я и сам не заметил, что в какой-то момент отключился. А когда проснулся, то увидел уставшего Жемчужникова, который сидел напротив наших кроватей и задумчиво смотрел в окно. «Доброе утро, Максим», — прошепел он и улыбнулся. «Как спалось?» «Да так», — ответил я и зевнул. «Терпеть не могу спать в медицинском блоке». «Почему это?» «Здесь лекарствами сильно пахнет, а я этот запах с детства терпеть не могу». «Тоже мне взрослый нашелся», — подал с соседней кровати голос Нарышкин. Похоже, мы с ним в один и тот же момент проснулись. «Тебе тоже доброго утра, Алексей», — сказал барон. «Здравствуйте, дядя Игнат», — ответил он и сел, опёршись на спинку кровати. «Что новенького?» «Да так, ничего особо. Кто бы это ни сделал, никаких следов он не оставил. Так что наш друг из тайной канцелярии остался не у дел». Жемчужников внимательно посмотрел на свои ладони. «Он как раз большой специалист по магическим следам». «Хреново», — нахмурился княжич. «Есть такое дело», — согласился дядя Игнат и пожал плечами. «Скоро пожалуют полицейские из Московского княжества. Может быть, они чем-нибудь помогут. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Правда, там будут не только полицейские, но и ребята из ведомства Голицына. Пусть работают». Он внимательно посмотрел на меня, на Лёшку, и как бы невзначай спросил. «Насколько я знаю, здесь у вас несколько интересных новеньких ребят появилось, типа Юрасова с Шуйским. Вы как с ними? Не ругаетесь случайно?» «Да так, по-всякому бывает», — ответил ему княжич и бросил на меня предупреждающий взгляд. «Как-то раз подрались, если это важно». «Об этом мне уже известно. Что-то еще?» «Дядя Игнат, вы думаете, кто-то из них это сделал?» — решил спросить я. «Руну смерти ведь сложно поставить, разве нет?» «Не просто», — согласился он. «Я, во всяком случае, этого сделать не смогу. Но кто знает, какие у них есть скрытые таланты. У каждого рода есть свои секреты, о которых они предпочитают помалкивать. Но насчет того, кто это сделал, говорить пока сложно. Слишком много людей могли хотеть, чтобы это произошло, так что подозревать можно целую толпу людей. Вот только обвинить без доказательств не получится». «А что они сами говорят? Ну, Шуйский с Юрасовым?» — спросил Лёшка. «О нашей драке не только вы, наверное, знаете». «Ничего они говорят. Так, всякое. Не видели, не слышали, не знаем. Как и все остальные, с кем уже полицейские общались». «Неудивительно. Я бы на их месте тоже не признался», — усмехнулся Нарышкин. «Угу. На дураков они не похожи», — кивнул барон. «Что, Максим, я слышал, ты начал с Виктором фехтованием заниматься. Новые мечи себе сделал?» «Ага. Со вчерашнего дня начали. Пока у меня что-то не очень хорошо получается против него драться». «Само собой», — хохотнул Жемчужников. «Он еще крови из тебя попьет, поверь. Это дело большой самоотдачи требует. Зато потом жизнь как-то лучше складывается, поверь моему опыту». «Да я разве против? Тем более, что мне и самому охота научиться так двигаться, как это делал ткач. Это и обычными движениями назвать было нельзя. Больше похоже на необычный танец. Раз-два, и кинжал уже в опасной близости от моего сердца. Кто не захочет такому научиться?» «Ладно, парни...» Барон хлопнул себя поляшком и встал со стула. «Мне нужно возвращаться в Белозерск. Если появятся новости, я вам сообщу. Но так, вообще я пришел сказать, что ваши комнаты уже проверили, и вы можете выметаться отсюда. Кстати, занятия на сегодня до обеда отменены, если что». Это была первая хорошая новость за сегодняшний день. Вообще-то могли и совсем отменить, если такое дело. Чего мелочиться? Зато была и вторая хорошая новость. Первое занятие с Бабаедовым, которое у нас с ним как раз в четверг, должно было состояться, тоже отменилось. Это было просто отлично, мне сегодня точно не до него. Голова совсем другим забита, и нормально сконцентрироваться на работе с ним у меня бы не получилось. Как и говорил дядя Игнат, вскоре после его отъезда пожаловала полиция из Москвы, и все началось заново. Опросы, осмотры и все такое прочее. Был там среди них один такой въедливый мужичок с закрученными кверху усиками, который нас с Лёшкой просто замучил разными вопросами. Выяснял каждую мелочь вчерашнего дня, вплоть до того, что у нас было на ужин. Вот странный тип. Но он и одет был как-то необычно. Как будто его к нам из прошлого привезли. На голове шляпа-котелок, костюм-тройка. Ко мне призраки в такой же одежде регулярно захаживали. Вот только умерли они уже как лет 150 назад. А этому, на первый взгляд, больше 40 я бы не дал. Плюс ко всему, полицейский приплел сюда еще и прошлый случай, когда в моей комнате стекла вылетели, и начал выяснять у меня подробности той истории. Просто жесть. В прошлый раз всем по нескольку раз одно и то же рассказывал, теперь вот еще. Скоро я наизусть ее выучу до мельчайших деталей. Меня это даже злить начало. «Ну как так? Они что там, информацией между собой не делятся, что ли? Зачем по 10 раз меня про то же самое спрашивать?» Ближе к обеду в школу приехал дед. Обманул меня. Я же сказал ему, что не нужно никуда ехать. Мы с ним разговаривали по телефону еще вчера вечером, сразу после случившегося. Узнав, что скоро в школе будет полиция и начнется вся эта движуха, я решил сам ему позвонить. Просто сказать, что со мной все в порядке и о том, что случилось. Но вот решил убедиться лично. Обычно родственников в Китеже не жаловали, ведь для этого был выделен специальный родительский день. Но с учетом произошедшего для него сделали исключение. Директор даже дал распоряжение отпустить меня с пары уроков. Так что мы с ним погуляли по школьному парку, и это была одна из лучших моих прогулок за последние пару лет. Разве может быть что-то прекраснее, чем бродить с дедом по пустому школьному парку, отвечая на его вопросы? Да нет, конечно. А вопросов у него было много. Он же здесь впервые оказался. Ему все было интересно знать, а я с большим удовольствием ему про все рассказывал. И про спортивный зал, и про лаборатории, и про зеленый лабиринт с оранжереями. Я ему даже наш с Лёшкой бункер показал. Правда, это дело секретное, но в деде я был уверен, он точно никому не расскажет. В конце концов, мы с ним расположились в моей любимой беседке, из которой открывался отличный вид на наш Тихий океан. Вдоволь наговорившись, мы просто смотрели на озеро, по которому медленно плавали утки, и наслаждались этим прекрасным днем. На уставшем лице деда играла улыбка, а я хотел, чтобы минуты сейчас тянулись помедленнее. Кто знает, повторится ли в моей жизни что-то подобное. Конец книги. Текст читал Александр Башков.